и подробно на них отвечал. Он находил, что хорошо жить на земле, невзирая на коллег, на конгресс, на безрассудство и неблагодарность своих соотечественников, в частности, и на бездонную, как море, глупость обитателей нашей планеты в целом. Приятная тишина и простор дома пробудили у Франклина желание повидать своего младшего внука, маленького Вениамина Бейча. Директор Женевского пансиона сообщал, что ребенок прекрасно развивается и делает успехи в ученье. Письма, которые писал ему мальчик на своем ребячьем, но бойком французском языке, доставляли старику истинную радость. Теперь, приведя в порядок свой дом, он решил, что Вениамин достаточно долго прожил в Женеве и может с успехом продолжать свое образование здесь. Подтрунивая над прозрачным предлогом, под которым он пытался скрыть свою тоску по мальчику, Франклин попросил директора доставить ему внука в сопровождении преданного человека. Этим летом Франклин очень следил за своим здоровьем. Он заставил себя гулять по крутым террасам сада и плавал в сене. 3 раза в неделю по 2 часа сидел в горячей ванне. Сюда к нему приходил поболтать юный Вильям. Иногда появлялся и мосье де Ламот с каким-либо вопросом, и Франклин приглашал его остаться. Молодые люди усаживались на деревянные крышки ванны и начинали вести неторопливый разговор. Все 3 беседовали, созерцательно и чуть лукаво, о том, что делается в мире и в саду, а старик радовался теплой воде и приятной беседе. Однажды вечером, когда Вильям сидел на крышке ванны и доверчиво болтал с дедушкой, тот заметил, что внук чем-то взволнован. Уступая его настояниям, Вильям сознался, что у него связь с очень хорошенькой француженкой. «Да-да», — заметил старик, — «плотское влечение самое сильное из всех. Надо владеть собой. Но, в конце концов, простительно, если иногда покоряешься страсти». Красивое лицо юноши выразило смущение. Он нерешительно проговорил, что его угнетает не только грех. К сожалению, есть и последствия. Бланшет беременна. Старик Ваня на минуту задумался. «Кто это Бланшетта? Я ее знаю?» «По-моему, да», — ответил Вильям. «Бланшетта Кайо». Признание внука вызвало у Франклина противоречивые чувства. Мосье Кайо, отец Бланшетты, служил у откупщика Фромантена, который занимался поставками для Америки. Семья Кайо пользовалась хорошей репутацией, и можно было опасаться всяческих осложнений. Юный Вильям поторопился. Ему, самому Франклину, было 23 года, когда он произвел на свет Вильяма. Вильяму стукнуло почти 28, когда он стал отцом этого молодого человека. А этому не было еще и 19, и вот он уже намеревался сделать его прадедом. Конечно, здесь во Франции на это смотрят проще. Франклину было бы неприятно, если бы его внук женился на француженке из небогатой семьи. Но в глубине души он решил уступить, если юноша будет настаивать. «Прошу тебя напрямик», — сказал он, помолчав. «Ты что же, не мог обойтись без детей?» Вильям тоже помолчал и ответил. «Она так хороша, дедушка». Франклин встревожился. «Похоже, что мальчик хочет жениться». «А что ты думаешь делать дальше?» — спросил он. «Ты думаешь, что я должен жениться на ней?» — жалобно проговорил Вильям. «Ведь мне еще нет 19». Франклин вздохнул с облегчением и воздал должное благоразумию внука. «Однако во избежание скандала придется пожертвовать большой суммой денег, а он поистратился на устройство дома». «Так как же ты представляешь себе дальнейшее?» — повторил он. «Мы решили», — сказал Вильям, — «что Бланшетта поговорит со своей матерью. Бланшетте, разумеется, придется нелегко, но ничего другого не придумаешь. Потом мадам Кайо, наверное, придет к тебе, и ты поговоришь с ней, как быть дальше». «А вам не кажется, что вы подходите ко всему слишком просто, мой мальчик? Вы получаете удовольствие, а о дальнейшем должны заботиться мы, мадам Кайо и я. Юноша казался смущенным, но нисколько не несчастным, он даже улыбался.